Глава 12. Узкая лавка была жесткой и холодной. Как я ни пыталась поменять положение, постоянно затекало то бедро, то ягодица. Слова о том, что Максима отпустили еще до моего приезда, выбили меня из колеи. Я нахохлилась, подтянула колени к груди и так и сидела. Ругаться на саму себя уже сил не было. Благими делами вымощена дорога в ад. Полетела спасать человека из беды и сама вляпалась по уши. И ведь он даже не знает об этом. Нет, когда вернется в отель и не найдет меня, может быть, забеспокоится. Может быть. Но дело в том, что телефон у меня отобрали. А единственным, кому я сказала о своих планах поехать в полицию, был Петрович. Но его уже точно в отеле нет. Он живет в городе, а рабочий день закончился давным-давно. И Максим просто меня не найдет, даже если будет это делать. В чем я сильно сомневаюсь. Он, в отличие от меня, нормальный. Я с силой потерла пальцами лоб. Нормальный. Еще пару часов назад я убеждала себя в обратном. А теперь что? Может, мы оба сумасшедшие? Иначе как объяснить весь бедлам сегодняшнего дня? Русакова, на выход. Чего? Давай, выходи, приехали за тобой. Молодой парень в форме открыл замок на двери и поманил меня пальцем. Кто? Выходи, а? Муж твой явился. Не выйду. Я сложила руки на груди и отвернулась в стену. Сейчас. Ага. Меня из-за него в тюрьму посадили, а я побегу? Перебьется, засранец. Русакова, ты дура? Не выйду. С тихим матом полицейский снова закрыл дверь на замок. Я сморщила нос и крепко-крепко зажмурилась. Кто бы знал, как мне хочется отсюда убежать со всех ног. Но к этому гаду Баринову я не пойду. Это он во всем виноват. Ему взбрела в голову идея сделать меня своей помощницей, потом женой. Теперь у меня проблемы на работе. Начальник считает меня ненормальной, а я сама сижу в обезьяннике. Нормально? Заднице было больно так сидеть, но я упрямо задрала нос повыше. Не пойду я к нему. Раз ко мне больше нет никаких претензий, то я просто заберу свои вещи и уеду в отель. Забирайте. Тот же самый парень появился из-за угла. Но уже не один. Рядом с ним стоял Баринов. В свежей рубашке, улыбающейся и вообще довольной жизнью. Значит, пока я тут отсиживала себе все, что можно, он принимал душ, переодевался и только потом приехал за мной. Гад. Замок на двери заскрежетал. Котенок, поехали отсюда. Максим вошел в здоровенную камеру. Я не пошевелилась. Катя. Иди к черту. Понятно. Как будто огорченно вздохнул мой фиктивный муж. Снова капризы. Что ж, я даже не взглянула на него. Вот еще. Только завизжала, когда он подхватил меня на руки и опять забросил на плечо. А он просто вынес меня в коридор и пошел к выходу. Даже не обратил на мои крики никакого внимания. Чурбан бесчувственный. Спасибо, пацаны, что позвонили. И даже благодарность не мне. Полицейские за стеклом дежурной части заулыбались, засмеялись. Горячая у вас штучка. Видели бы вы, как она чижа разукрасила. Ага, повезло мне. Максим поправил меня на плече, похлопав по обтянутой джинсами заднице. Отпусти меня, гад! Но Макс уже сбежал по ступенькам отделения к машине. Прижав спиной к кузову, поставил меня на ноги. Я не понимала, как себя вести и что делать. С одной стороны, я была рада оказаться на свободе. С другой... Обидно! Неужели ему было настолько на меня плевать, что он успел заняться своими делами, своим внешним видом, пока я сидела на тюремных нарах? Котенок, ты совсем рехнулась? Сильная ладонь сжала мое горло. Какого хера ты поперлась сюда? Пошел ты нахрен, Баринов! Он вдруг прижался к моим губам в диком поцелуе. Жадным, страстным. Как будто клеймил меня, захватывал мои губы, давил на зубы языком. Заставлял подчиниться и впустить его в рот. Пальцы на шее сжались крепче, и я застонала от боли. Пытаясь вдохнуть, невольно раскрыла рот пошире. И в эту же секунду он расслабил руку, а вот наглый язык ворвался внутрь меня. Надавил на мой, обернулся вокруг него, требовательно огладил. Я вцепилась в волосы Максима. Голова закружилась от недостатка кислорода. Или от его горячего поцелуя. Мужское тело прижалось ко мне, вдавило меня в холодный металл автомобиля. Я не могла сдвинуться ни на сантиметр. Но Максим не останавливался. Втягивал мои губы, жадно прикусывал их, как будто хотел меня съесть. Проникал горячим языком глубоко и страстно. Ему словно было мало контакта, как будто он хотел выпить мою душу. Через срывающееся дыхание, через протестующие стоны, через мое слабое сопротивление и попытки его оттолкнуть. «Зачем ты приехала сюда, котенок? Зачем?» Он спрашивал, но не давал возможности ответить. Я даже вдохнуть нормально не успевала. А он снова прикусывал мои губы, и я решила не оставаться в долгу. Сама прижалась к нему. Сама захватила его верхнюю губу и со всей силы сжала ее между зубов. По языку разлился вкус железа. «Кровь!» «Блядь, Катя!» Максим дернул головой и прижал ладонь ко рту. Отнял ее. Пальцы были испачканы красным. «Прости!» Я испугалась. Никогда я не причиняла человеку физическую боль. Никогда никому не наносила ран. Никогда. До Баринова. «Жаркая моя кошка!» Он покачал головой. Облизнул каплю крови, выступившую на губе. Синие глаза горели в свете фонарей. «Максим, что тебе от меня надо?» Я снова была готова зарыдать. «Что надо здоровому молодому мужику от такой страстной женщины? А ты сама догадайся, котенок».